Элис Клейтон. Финальный штрих. Пролог. Звездная ночь. Невеста в белом. Туфли полные страха. Вот и подходит к концу эта история любви, в которой девчонки прекрасны, парни шикарны, а представители семейства кошачьих вообще рок-звезды. История, в которой дружба выдерживает испытания, а отношения крепнут. История, в которой одежда срывается молниеносно, эмоции головокружительные, каждый заслуживает хэппи-энда. Крупным планом счастливые парочки. Крупным планом вечная любовь. Крупным планом капелла. Вот и заканчивается эта история. Вот и заканчивается эта история. Вот и заканчивается эта история. Не расстраивайтесь, получайте удовольствие. Глава 1. Ужасно. Просто ужасно. Да нормально все, мы можем. ХММ. Да, оно же повсюду. Ужасно. Просто ужасно, повторила София. Просто достань мне немного бумажных полотенец, и я попытаюсь это оттереть. Боже, как же все это отвратительно. Ужасно. Просто ужасно. Я топнула ногой, протестуя. Ты прекратишь повторять одно и то же, нам надо успеть все устранить, пока вот блин. Мими только что вошла. Что это? Черт возьми, на моем свадебном платье. Самый быстрый способ получить понижение от подружки невесты до опозоренной гости заключается в опустошении содержимого желудка на подвенечное платье невесты. Но, если все же это произошло, убедитесь, что невеста являет собой совершенную смесь дотошной, с повышенными организаторскими способностями и сказочным образом эксцентричной личности. Мими как раз относилась к данному типу амбициозной личности с причудами сказочной принцессы. Это означало, она не могла остановить свой выбор на одном платье, поэтому их было два, изготовленных на заказ, одно для церемонии, другое для приема. Итак, когда одно было испорчено полупереваренными кукурузными хлопьями, и я имею в виду полностью и бесповоротно испорчено, Мими назвала себя гением, по причине покупки двух платьев. Теперь платье для приема стало платьем всей церемонии, и все, казалось бы, увенчалось миром в королевстве тюли и кружева. До того момента, как мы осознали, что полупереваренные кукурузные хлопья также присутствуют и на паре свадебных туфель от Джимми Чу, а также парочка хлопьев или даже больше внутри. В конце концов, только из-за округлившегося животика Софии, она избежала участи изгнания из церкви. Я с трудом пыталась удержать Мими. Она была довольно крепкой при весе в 45 килограмм. Ты изгадила мои туфли. Я, правда, не хотела. Ты же знаешь, я ничего не могу с этим поделать. Я теперь как самопроизвольно извергающийся гейзер. Мне слишком жарко, меня тошнит. Мне слишком холодно, меня тошнит. Я почувствую легкий запах парфюма. Между прочим, запах прекрасный, замечательный выбор. Меня опять-таки тошнит. Ты бы видела, какое количество галстуков Нила я испортила. Это отвратительно. Она прижала руки к своему округлившемуся животу. Но я беременна. Ты же не будешь держать зла на такое маленькое чудо. А боже, пробормотала я, закатывая глаза. София стала самой сногсшибательной беременной женщиной из когда-либо существовавших. Мы все единодушно были с этим согласны. Ее кожа сияла, волосы стали роскошными. В глазах постоянно присутствовал блеск, а ее грудь стала еще более фантастической. В общем, сногсшибательная. Конечно, кроме тех 5 или 6 раз на дню, когда ее лицо зеленело, лоб покрывался испариной, и со скоростью реактивного снаряда все содержимое ее желудка оказывалось где угодно, если, конечно, она не успевала вовремя добежать до уборной. Например, в мусорном ведре, в цветочном горшке, в водосточном желобе снаружи ее квартиры. Я, кстати, присутствовала при этом. Не считая этих маленьких недоразумений, она снова воплощала собой совершенный и сияющий пример будущей матери, с руками, нежно обнимающими растущий животик. Левая рука на правой, не случайно. Она использовала любую возможность продемонстрировать свое помолвочное кольцо. Да она просто обязана была это делать, кольцо было просто потрясающим. Ходят слухи, что Нилу потребовался подъемный кран, чтобы поднять его и водрузить ей на палец. Прямо сейчас София и заняла эту оборонительную позицию, дополнив ее широко открытыми глазами и невинным выражением лица, и, конечно, дорогим украшением, пока я сражалась с невестой, которая в своем воображении уже слышала грохот крушения ее тщательно спланированной свадьбы, отчего ее уши запылали, а сама Мими просто вскипела. Запасное платье у меня есть. Запасные туфли от Джимми Чу? Конечно, нет. Что, черт возьми, мне теперь напялить на ноги? Мы можем отмыть их, предложила я, останавливая ее попытку снова ринуться на Софию, которая на данный момент могла бы с легкостью получить роль Девы Марии до рождения Христа, мы не сможем отмыть их к церемонии. Кроме того, я не хочу, чтобы в день моей свадьбы мои ноги пахли содержимым твоего желудка». Мими уже перешла на крик. «Замечательно, теперь меня немного подташнивает. Не могли бы вы прекратить все эти тошнотворные разговоры?» — спросила я, тяжело сглатывая. «Ты можешь обуть мои туфли, а я пойду босиком. У тебя гигантская лапа американского происхождения. Я что, буду шлепать в этих канонерских лодках весь день? Я буду как клоун?» — проорала Мими. «Между прочим, у меня всего-то 38 размер. Я могу обуть чью-то обувь, если ты найдешь ее в течение 20 минут. И этот кто-то носит 36 и обладает изысканным вкусом», — произнесла Мими, и ее нижняя губа начала подрагивать. Я яростно взглянула на Софию, которая, несомненно, чувствовала себя просто ужасно по поводу случившегося. В то время как я в уме вычисляла самый быстрый путь до ближайшего высококлассного торгового центра, послышался стук в дверь. «Мими», — произнес голос Рейна. «Мими, ты здесь?» «Рейн, Рейн, тебе нельзя здесь находиться, тебе нельзя меня видеть». Мими высвободилась из моих рук и подбежала к двери, чтобы при необходимости спрятаться за ней. Из одежды на ней были лишь белые атласные трусики, белый кружевной корсет и синяя подвеска, украшенная лентами. Как я могла не упомянуть об этом? Серьезно, это плохая примета — видеть невесту до. «Тише, глупышка. Я бы никогда не нарушил эту традицию», — успокоил он. «Я просто хотел тебе кое-что сказать. Ну, до всей этой прогулки между рядами в церкви». «Что?» — она поплотнее прижалась к двери. «Ну, я просто хотел сказать, я такой везучий. Я самый везучий человек из всех, кого я знаю, который женится на девушке своей мечты». «О!» — прошептала она, прижимая свою руку к двери. «О!» — проговорили одними лишь губами мы с Софией, переплетя наши руки и внимательно слушая. «И я не могу дождаться того момента, когда ты станешь моей женой. Я в прямом смысле этого слова не могу больше ждать. Я знаю, это случится через час, но это слишком долго, понимаешь?» «Я понимаю», — подтвердила она и растеклась по двери. «Испорченное платье? Забыто. Туфли? Тоже. Я так сильно тебя люблю». «Я тоже тебя люблю, сладкая», — прошептал он, и мы с Софией одновременно вздохнули. «Я также жду не дождусь нашего медового месяца. Я собираюсь забросить тебя на кровать, сорвать это платье со скоростью, на которую только способен, и наконец-таки заняться любовью со своей женой». «О, сладкий, девочки здесь. Вот черт. Привет, Рейн». Мы с Софией опять действовали в унисон. «Вот черт», — повторил он. «Но, ух ты, это звучит просто чудесно», — нежно произнесла Мими. Рейн тихо рассмеялся с другой стороны двери. «Ладно, позволю тебе вернуться ко всей этой свадебной кутерьме. Я просто хотел тебе это сказать. Увидимся в церкви». «Дорогой», — улыбнулась Мими, и мы услышали его удаляющиеся шаги. Она повернулась к нам с сияющими от счастья глазами и произнесла: «Я собираюсь выйти за этого мужчину босиком, потому что, черт возьми, кому какое дело». Она подлетела к нам, крошечная счастливая торпеда, и обняла крепко-крепко. И вот таким образом София была реабилитирована. Кризис миновал, свадьба прошла без сучка, без задоринки. Никакой больше рвоты, только море смеха и море слез. Пара ног с идеальным педикюром продефилировала по проходу в церкви к своему мужчине. Шелковое платье невесты было длиной в пол, изготовлено вручную по образцу 1950-х, а то, что она была босой, очаровательно. Ее улыбка, наверное, была видна из открытого космоса. Такая же по яркости озарила лицо ее будущего мужа, когда он увидел ее появление. Церемония была недолгой по канонам римско-католической церкви, но прекрасной. И говоря о прекрасном, мои глаза никогда не устанут наблюдать за Саймоном Паркером в смокинге, особенно стоящим в конце прохода. Не буду лукавить, это навевает некоторые мысли. Особенно, когда на протяжении церемонии он ловил мой взгляд несколько раз. Иногда мы просто улыбались, наслаждаясь временем с нашими друзьями. Иногда он выглядел погруженным в свои мысли, потому что сам процесс бракосочетания заставляет задуматься о будущем и о прошлом. И однажды эти сапфировые глаза прожигали меня взглядом, как бы намекая, чем бы он предпочтительнее мог заняться, нежели стоять у алтаря. И этим чем-то или кем-то, конечно же, была я, на случай, если кто-то это еще не понял. В то время как счастливые новобрачные покидали церковь под аплодисменты и пожелания счастливого брака, за ними следовали Нил с его очень беременной девушкой, Софией. Затем Саймон спустился на пару ступенек у алтаря, нежно взял мою руку в свою и также повел меня по проходу. «Прекрасная, согласна, церемония была прекрасная. Я говорил не о церемонии», – прошептал он, его взгляд прогулялся вниз по моему телу, по красновато-коричневатому шелку, по чесучи, ткань, цвета слегка заваренного чая и идеальным шпилькам с открытым носом, и затем обратно вверх к ложбинке между груди, которая, надо сказать, была не особенно прикрыта. Мими пожелала видеть своих подружек в декольтированных платьях. «Это очень мило. Она очень милая», – пробормотал он, все еще пялись на мою грудь. «Глаза наверх, мистер Паркер», – проинструктировала я, сдавливая его предплечье. И как только я это сделала, еще раз напомнила себе о присущей ему мужской силе, силе моего мужчины. Высокий, худой, красивый до невозможности, с черными волосами и синими глазами, с сильными руками, крепко держащими, пока он толкается в меня. «Подождите, что, куда это ты собралась?» – полюбопытствовал он. «В укромное место», – поддразнила я, и румянец окрасил мои щеки. Отодвинув прядь моих светлых волос, он наклонился ближе и оставил поцелуй на моей шее чуть ниже ушка. «Я знаю, нам надо сменить твое имя с девушки в розовой ночнушке на шалунишку. Тише, долбежник, свадьба четко спланирована. Мы не можем отклоняться от определенной последовательности действий. Фото на память, закуски, свадебный стол, потом танцы. Мы будем счастливчиками, если улучшим момент пошалить до завтра. Как насчет по-быстрому в гардеробе? Неа, этот сценарий недоступен для меня. Скажи спасибо этим двоим», я рассмеялась, указывая на Софию и Нила. Рука Нила в это время надежно покоилась на попке Софии. С момента объявления о своем новом положении София набрала около 15 килограмм, и все они закрепились в районе груди и пятой точки. Нил буквально не мог нарадоваться. Поза на четвереньках. Каждый день, каждую ночь. Это все, что ему нужно. Он не может прекратить смотреть на нее, прикасаться к ней, целовать ее, потираться о нее. Такое чувство, что я, огромная задница, служащая его удовольствию, София призналась нам с Мими однажды за обедом, доставляя безмерное удовольствие официанту, порхавшему у нашего столика. Уровень воды в моем стакане в тот вечер не опускался ниже 2/3. Саймон склонился ко мне еще раз, до того, как мы минули все скамьи в церкви. «Что если я скажу тебе, что знаю одно местечко, прекрасно подходящее для шалостей, где нас никто не обнаружит?» Его дыхание согрело мою кожу и еще некоторые части тела. «Ты прям дьявол-искуситель», я прошептала ему, чувствуя мурашки по всему телу. «Каролайн, пожалуйста, мы же в церкви», он меня бронил, а у самого глаза горели. «Ух, обожаю этого парня». И, наконец, мы достигли ступени у входа в церковь. И как только вся толпа гостей вывалила на тротуар внизу, мы увидели Рейна, кружившего в объятиях свою новоиспеченную супругу. Ее босые ноги рассекали воздух, руками она крепко держала его за шею и смеялась не переставая. Толпа гостей охала и ахала соответственно, а я и мои друзья собрались посмотреть и улыбнуться первооткрывателям из нашей банды, оформившим все официально. «Сколько еще ты заставишь Нила ждать, чтобы покружить тебя на тротуаре?» — я спросила Софию, которая стояла перед отцом ее ребенка. «Спустя полгода после рождения, думаю, этого времени будет достаточно, чтобы сбросить лишний вес и убедиться в том, что буду выглядеть абсолютно убийственно в моем свадебном платье», — ответила она, совершенно невинно медленно покачивая бедрами вперед-назад перед Нилом. Тот в свою очередь застонал и начал совершать встречные движения. «Ой-ой, не могу, не смотрю», — я прикрыла глаза рукой. «Ничего не могу с собой поделать. Вы видели ее попку? Сладкая, повернись и покажи им свою попку», — подстрекал Нил. В это время Саймон рассмеялся, похлопал его по спине и начал уводить его. «Я собираюсь забрать мистера-любителя попок для поздравления новоиспеченного мистера Мими. Вы двое держитесь подальше от неприятностей», — сказал Саймон с тихим смешком. И пока они удалялись, мы пялились на них. «Говоря о выдающихся задницах», — произнесла София, — «кроме шуток, это только мне кажется, или они оба выглядят безумно горячо в своих смокингах? Все происходящее не заставляет тебя призадуматься?» — задумчиво проговорила София, наблюдая, как мистер-любитель попок поздравляет Рейна. «Призадуматься о чем? Когда выйти замуж? Когда нам сделать это официально? Когда нам всем стать миссис такой-то и такой-то?» — спросила я, а мое сердце подступило к району горла от идеи стать миссис Паркер. Нет, она потрясла головой и посмотрела на меня с каким-то смешным выражением лица. Призадуматься, есть ли боксеры на Ниле в этих обтягивающих брюках. Я не вижу никаких признаков, указывающих на это. А, отлично, это кое-что совершенно другое, ответила я, издав небольшой смешок. Она положила свою руку мне на талию и сжала ее. Каролайн Рейнольдс, посмотри на свой румянец. Тише. Все еще взволнованы от перспективы выйти замуж, сделать Саймона своим мистером. Ты думаешь, если ты беременна, то я не посмею отдавить тебе ногу? Да ладно тебе, пойдем поздравим нашу бестуфельную подругу, произнесла она с глупой улыбкой, указывая на Мими, окруженную членами семьи, и поистине сияющую. Полтора часа спустя мы пили шампанское под одним из самых символичных сооружений Сан-Франциско, Дворцом изящных искусств. Мими приняла во внимание солнечные прогнозы, не с астрологической точки зрения, а со стороны использования как подсветки. В этой связи, солнечные лучи использовались не только чтобы проникнуть сквозь окна церкви и освежить тон лица Мими, но она также организовала прием во время заката, застав тот идеальный момент захода солнца за купол сооружения. И как только зажглись огни и загорелись свечи, великолепная старинная достопримечательность полностью отразилась в пруду. Тени отполированного золота от строения, глубокие индиго от воды, маслянистый желтый от сияния свечей и калейдоскоп пурпурного, оранжевого и фуксии от захода солнца, все это окрасило фон этого восхитительного вечера. Все было безукоризненно, ведь было спланировано под руководством профессионального организатора. Мы с Саймоном смешались с толпой, попивали шампанское и болтали с незнакомцами, знакомыми и, наконец, друзьями. На свадьбу также была приглашена Вив, подружившаяся с Мими во время ремонта в Мендосино, и ее энергичный жених Кларк Барроу. «Не могу поверить, что ты снова беременна. Уильяму нет еще и полугода», — воскликнула я, узнав радостную новость. «Я знаю, знаю. Но у Кларка, как это называется, сперматозоиды Супермена или что-то в этом роде, это трудно объяснить. Поэтому я просто наслаждаюсь, Вивиан», — предостерегающе произнес Кларк. Его щеки порозовели, когда он повернул к ней голову. «Кое-кто может делиться новостями, не выдавая всех подробностей. Кое-кто может выдавать все, что захочет, особенно когда в ее весьма симпатичной духовочке подрумянивается маленькая булочка», — съязвила Вив, похлопывая себя по едва начавшему округляться животику и эффектно заканчивая спор, в котором Кларк покраснел еще больше. «Мы с Саймоном приезжали к ним в гости после рождения их сынишки, прекрасного маленького мальчика. Молодые родители были в восторге от навалившегося на них счастья. Они планировали свою свадьбу через пару месяцев после рождения сына. Выходит, что эти планы отложены на некоторое время. «Я хочу выйти замуж дома, там, где все мои братья женились», — сказала Вив. «Саймон, помнишь церковь Святого Гавриила? Это та церковь на 7-й улице, правильно?» — спросил он. «Они выросли вместе в Пенсильвании. Да, именно та, которая женила Франклинов направо и налево. Но католики странно относятся к греху. Они простят тебе все на свете, но они не хотят наблюдать это прямо перед носом. Догоняйте, а чем я? Моя мама умрет на месте, если увидит свою беременную дочь, идущую по проходу в церкви к алтарю», смеясь, сказала она. «Итак, мы подождем, пока этот малыш родится, и поженимся в следующем году», закончил Кларк, обнимая Вив за плечи и покрепче прижимая к себе. «Наши собственные дети будут у нас на свадьбе. Как же это круто!» «Действительно круто», — согласилась Вив, и усмехнулась ему. Затем она повернулась ко мне, и, продолжая говорить о крутом, «тебе надо увидеть парочку моих последних работ. Это серия картин, в которой краски сменяются над океаном, с разных сторон в течение дня. Они действительно довольно-таки крутые. Я бы с удовольствием посмотрела на них. Ты же знаешь, у меня никогда не возникало проблем с продажей твоих картин моим клиентам», сказала я и тут же прикинула возможность смотаться на север. Агентство Джиллиан Дизайнс процветало, и мое расписание было забито, но не слишком. Я нашла практически идеальный баланс между работой и личной жизнью, и это было офигенно. Джиллиан наняла меня после прохождения интернатуры в ее агентстве на последнем курсе колледжа, и за это время она стала для меня больше, чем просто боссом, звучащим информационным табло, наставницей. Она стала близкой подругой. За последний год наши отношения изменились. Когда она впервые сказала мне, что они с Бенджамином будут переезжать в Амстердам на 6 месяцев каждый год. Я подумала, что специфика моей работы изменится радикально. Я проработала несколько месяцев, взвалив на свои плечи все – управление, контроль и еще мои проекты, пока Джиллиан и Бенджамин наслаждались затянувшимся медовым месяцем. И по приезду я была вознаграждена предложением о партнерстве и, несомненно, до смерти напугалась. Но еще страшнее было отказаться от такого предложения, ни один молодой дизайнер такого бы не сделал. Но креативная сторона Каролайн решила, что администрирование бизнеса не является ее сильной стороной. Но, когда вам предлагают ключи от королевства, вы ведь не проходите мимо. Вот и я не прошла мимо, хотя ключи не взяла. Мы с Джиллиан пришли к новому соглашению, которое позволяет мне продолжать предыдущую работу с клиентами и заведовать основными делами, пока она за границей. Мы условились на том, что моя роль больше креативная, для всего остального наняли администратора, которая заведует хозяйственной частью и следит, чтобы ведомости по зарплате были поданы вовремя. Но дело от этого не стало меньше. После того, как я помогла Вив сделать ремонт в ее унаследованном викторианском доме в Мендосино, я продолжила работу над несколькими реконструкциями в близлежащих районах, расширяя сферу деятельности агентства Джиллиан Дизайнс далеко за пределы залива. Я принимала заказы по всей Северной Калифорнии и южнее, вплоть до Санта-Барбары. Я все еще работала главным образом в Сан-Франциско, но работа в пригороде также была увлекательна и доставляла удовольствие. И, несомненно, я повысила рейтинг дизайнерского агентства, которое и так было довольно известным, на еще более высокий уровень. Но, несмотря на мою занятость, я всегда находила минутку, чтобы наведаться в Мендосино, чтобы одним глазком взглянуть на то, над чем трудилась Вив. Иногда с Саймоном, иногда без него. Туда было очень удобно добираться. Вив преобразовала чердак в рабочую студию, где принялась рисовать самые потрясающие картины, вдохновение к которым пришло вместе с приютившим ее домом в Мендосино. Я продала некоторые ее работы своим клиентам, и слух о ее таланте разнесся очень быстро. Несколько ее работ были представлены в местных галереях, и к тому же она выставляла свои работы на ярмарке искусств в Сан-Франциско. Новые работы? Что ж, я заставлю их работать. Давай я загляну в мое расписание в понедельник и посмотрю, когда смогу заскочить к тебе. Звучит прекрасно. Саймон, что насчет тебя? Присоединишься? У нас как раз две новые байдарки, предложила Вив, надеясь, что ее партнер по приключениям согласится принять предложение. Посмотрим. Мне предстоит долгая командировка, много чего нужно подготовить, ответил Саймон. Но я видела, как в его глазах зажглись озорные огоньки от идеи сплавиться на байдарках. Ой, да брось ты, ты приедешь и точка. Так, а сейчас мне просто необходим еще один безалкогольный коктейль. Мы сваливаем, Кларк, сказала Вив, решая за него. Невозможная женщина, Кларк пробормотался вздохом, но проследовал за ней через весь зал к бару с широченной ухмылкой на лице. А эти двое не теряют времени зря, отметил Саймон. Говоря о том, что не стоит терять время, я указала на главный стол, где Мими и Рейн были заняты предварительными ласками. Эта ночь обещает быть длинной, не так ли? Я найду, чем тебя занять, пробормотала я, медленно скользнув рукой по его спине и быстро сжав его великолепную попу. Шалунишка, сказал он, запуская свои руки мне в волосы, и притянул меня к себе, даря долгий и медленный поцелуй. Я позволила ему, мне было на всех плевать. Разве вокруг нас кто-то был на приеме в честь свадьбы? Я поцеловала его в ответ, он приоткрыл губы и наши языки начали свой сладкий танец. Мое дыхание участилось, кожа горела, и я уже была готова уступить ему в его предложении по-быстренькому. Но тут начались поздравления молодых по микрофону, сигнализируя о том, что нужно возвращаться к главному столу и вести себя прилично и соответственно мероприятию. Позже, прошептал он многообещающе, прием шел своим чередом. Мы все танцевали, выпивали, опять танцевали, мы определенно выпили еще по чуть-чуть. София и Вив, наконец, познакомились и обменивались историями о родах, и обсуждали, казалось бесконечно, какой слинг выбрать для ребенка. Но, так как София была первой будущей мамочкой в нашей банде, я была рада, что она встретила человека, с которым можно обсудить предстоящее материнство. К тому моменту, как мы пожелали спокойной ночи новобрачным, и отправили их провести эту ночь в палаце «Хотел», а затем наутро отправиться в медовый месяц на Бора-Бора, Я уже прилично выпила, и более чем прилично была возбуждена мужчиной, который весь вечер заказывал Глена Миллера. Но я все же улучила момент с моей девочкой, до того, как они уехали. «Ты самая красивая невеста, которую я когда-либо видела. Серьезно, Мими, это был просто невероятный день. Все было просто великолепно, правда», — улыбнулась она и подняла ногу, чтобы взглянуть на ступню. «У меня грязные ноги. Немного запачкались», — согласилась я. «Но, несмотря на это, ты справилась великолепно. Я знаю». Засмеявшись, она упала в мои объятия. «У тебя уже был законный секс?» — спросила София, появившись из ниоткуда. «Ах, ты, иди-ка сюда», — закричала Мими, обнимая нас обеих. «Девочки, вы мои самые лучшие подруги, вы это знаете?» «Лучшие подруги? Тогда почему эта твоя кузина была твоей подружкой невесты?» — поддразнила София, а лицо Мими сморщилось. «Ты прекрасно знаешь, это не обсуждалось, моя мать меня бы не простила. Я должна была взять ее, и...» «Кроха, успокойся, я просто шучу», — София рассмеялась и поцеловала ее в лоб. «Ты сегодня была изумительна, как, впрочем, и мы все. Вечеринка была просто потрясной. Поздравляю». «Спасибо. И, слава богу, что ты не влюбилась в Рейна. И, слава богу, что не дали мне влюбиться в Нила. Я имею в виду, он просто мечта и целуется классно, но, слава богу, мы с теми, с кем мы есть. Как насчет оставить все в прошлом?» — перебила я, вздрогнув от воспоминания о поездке на озеро Тахо. В то время Мими думала, что Нил ее идеал, а София пыталась начать отношения с Рейном. То, что могло закончиться ничем, закончилось свадьбой для одних и беременностью для вторых. Мы все посмотрели через танцевальную площадку на трех наших мужчин. Галстуки ослаблены, пиджаки сняты, волосы в беспорядке. Честное слово, они были просто божественны. «Я собираюсь забрать моего мужа и отправиться с ним в номер для новобрачных в палаце», — произнесла Мими с улыбкой наполовину мечтательной, наполовину похотливой. «Я собираюсь забрать Саймона и позволить ему развлечься со мной на заднем сидении лимузина по пути домой в Саусалита. Я собираюсь забрать Нила, еще пару кусочков свадебного торта с собой, и позволю ему съесть меня, пока я буду есть торт. За любовь. Спокойной ночи, сестричка». И мы отправили Мими в ее медовый месяц. 90 минут спустя. «Саймон, Саймон, о господи, Саймон, так хорошо, прямо здесь, здесь, не останавливайся». 90 секунд спустя. «Не могу поверить, что ты ела торт, пока я это делал». «Не волнуйся, ты тоже можешь есть торт, пока я буду делать это с тобой. Каролайн, ты плохая девочка». На заднем сидении лимузина. «О, да, как же хорошо, и этот торт просто прекрасный». Глава 2. «Напомни-ка мне еще разок, куда это мы направляемся?» — поинтересовалась я, пока мы с Софией на заднем сидении Рейндшавера ждали, когда Саймон и Нил заправят машину. «Мы удрали из Сан-Франциско на 2 дня в Монтери, родной город Софии. Всего пару часов вдоль побережья, и вы оказываетесь в совсем другом мире». «Да, Каролайн, все верно. Мы едем покупать питбуля», — сухо заметила София. «Это точно, ты уверена?» «Конечно, это не имеет ничего общего, например, с покупкой новой сумочки. Нил очень хочет щенка, я тоже. Мне кажется, это круто, у нас одновременно появится щенок и малыш. Я считаю, это сумасшествие, заиметь сразу щенка и ребенка, но не мне вас судить. Я просто иду прогуляться», — сказала я. Когда она показала мне средний палец, я показала ей свой в ответ. «Серьезно, тебе не кажется, что это уже чересчур? Мы планировали завести собаку сразу после рождения малыша, но когда мой двоюродный брат стал посылать мне фотки их последнего помета, я просто растаяла. Посмотри на это, как от такого можно отказаться», — сказала она, прокручивая фотки на телефоне. Затем подняла его, чтобы показать мне 7 малюсеньких милейших щенят. Они лежали в ряд на подушке перед гордой мамой. Некоторые были серыми, некоторые черными и белыми, но все очень милые. «А, посмотри еще видео. А, господи, ты меня убиваешь», — вздохнула я, пока смотрела на извивающихся в разные стороны, прыгающих и играющих, милейших созданий. «Вот скажи, как мне теперь забрать оттуда Саймона без щенка на руках?» «Клайв тебя убьет», — ответила София, выходя из галереи, потому что парни вернулись в машину. «Да, голыми лапами», — согласилась я. «Голые лапы? О ком это вы говорите?» — спросил Саймон, усевшись за руль. «О Клайве, убивающем нас. У меня кошмары как раз на эту тему», — ответил он, вздрогнув. «Этот кот, чертовски сообразительный, как поживает его гарем, поинтересовался Нил. Чувак, не называй их так, Саймон врезал Нилу по руке, его подружки, сестры, супруги, как ни назови, смысл ясен, как это еще весь ваш дом не усеян котятами, произнес Нил, потирая руку. Клайв кастрирован уже давно, у моего мальчика отсутствуют яйца, пояснила я, он завоевал этих девочек исключительно своим внутренним миром. Когда Клайв вернулся домой после побега, он был не один, он привел трех милых кошечек, которых мы с Саймоном приютили. Теперь мы живем с четырьмя представителями кошачьих, четырьмя, вы не ослышались. Нора, Элла и Дина теперь присоединились к Клайву в установлении своих порядков в нашем доме, а мы просто делаем все возможное, чтобы убраться с дороги. По ночам наша кровать немного переполнена, но по правде говоря, у нас нет другого выбора. Ладно, Нил, давай еще раз пробежимся по пунктам договора. Мы выбираем одного щенка, одного, и давай присмотримся повнимательнее и выберем самого спокойного. Договорились, сказала София, потянувшись вперед и положив руку ему на плечо. Посмотрим, кивнул он. Через 10 секунд его лицо покраснело. Очевидно, София сдавила его плечо. Один щенок, я понял, выдавил он, когда она треснула его по голове. У виолончелистов сильнейшие руки, какие только можно вообразить. Обычно это замечательно, но иногда, обратился он к Саймону, который только рассмеялся, пока мы ехали по шоссе, в направлении Монтерея. Вот то место, где мы содержим собак-новичков, тех, с кем мы работаем еще совсем мало. Иногда они могут содержаться с другими собаками, но обычно им нужен небольшой собачий детокс, время на избавление от старых ран и адаптацию, произнесла высокая блондинка, улыбаясь. Она звучала совсем непринужденно, хотя наверняка повторяла это уже не одну сотню раз. Мы добрались до Монтерея за каких-то 2 часа, и это было необычно и в то же время приятно. Ведь всякий раз, когда Мими составляла нам компанию, создавалось впечатление, что мы останавливались на перекус каждые полчаса. Добравшись до Монтерея, мы совершили быструю прогулку вверх по холмам Каурганг, центру спасения питбули, которые были брошены или подверглись жестокому обращению. Я мало что знала об этой породе собак, лишь только слышала истории, которые передают в новостях, поэтому даже не знала, чего ожидать. И определенно я не ожидала, что заведовать данным заведением будет бывшая королева красоты. София рассказала мне о Хлое и о том, как она стала этим заниматься. И для человека, который ведет свой бизнес на протяжении одного лишь года, это было впечатляюще. А где щенки? Я хочу посмотреть на щенков. Нил практически пустился в пляс в вольере, в котором мы находились. Расслабься, Нил. Они за углом, рассмеялась Хлоя, поглаживая собаку, сидевшую рядом с ней. Сэмми Дивис-младший, ласковый и очаровательный, очевидно талисман данного заведения. Каждый работающий здесь волонтер останавливался, чтобы поздороваться с ним. Я вообще назвала кота Клайвом, так что кто я такая, чтобы судить людей за имена их питомцев? А сколько людей работают у вас здесь? Я спросила Хлою, пока мы направлялись к тому месту, где содержались щенки. 3 человека на полной занятости, 6 человек на частичной занятости, и обычно от 7 до 10 волонтеров. Все зависит от времени года и какой сейчас семестр обучения. Мы сотрудничаем с местным ветеринарным колледжем, и у нас обычно проходит интернатуру студенты. Плюс мой парень Лукас, он городской ветеринар, но в основном обитает здесь. Ты говоришь о моем двоюродном брате, Лукасе, вставила София. Нет, я говорю о моем парне, Лукасе, повторила Хлоя, наклонив голову и сладко ей улыбаясь. Он мой двоюродный брат, он мой парень. Блин, ты нравишься мне в 100 раз больше его бывшей, воскликнула София, как раз в тот момент, когда симпатичный парень показался из-за угла. «Ты не уступаешь моей сестренке, Хло?» – спросил он, обняв ее за плечи и притягивая к себе. «Конечно, забавно наблюдать за нашим обменом колкостями», – быстро заметила Хлоя, а София показала ей язык. «Лукас, это Саймон и Каролайн, они друзья. Они мои друзья, я их и представлю», – снова перебила ее София. То, как она молола чепуху с Хлоей, говорила о том, что Хлоя ей действительно нравится. Это Саймон и Каролайн. Очень приятно с вами познакомиться, Каролайн, Саймон, произнес Лукас, пожимая мою руку, а затем и Саймона. Я слышал, вы ребята хотите выбрать себе щенка. О, нет, не мы, вот эти 2, Саймон указал на Нила и Софию. Нам бы со своими справиться, У нас кот и три кошки. Ничего себе, впечатляет, произнес Лукас, пока мы направлялись к огороженному участку. И мы, наконец, узрели щенков. Они были целиком и полностью прелестны, как и было обещано. Нил мгновенно улегся на пол, позволяя им ползать по нему с огромным обожанием. «Господи, они потрясающие!» — выкрикнул Нил из множества виляющих хвостов. К его восхищению, они все столпились вокруг него. В тот момент, когда все мы наблюдали за нашим другом, качающимся по полу и смеющимся во все горло, я сразу же представила, каким Нил будет отцом. «Ты знаешь, что тебе никогда не придется играть роль хорошего полицейского с твоим ребенком», — прошептала я Софии, которая лишь покачала головой в изумлении. «О, да, это очевидно», — она повернулась ко мне с ухмылкой. «Кроме того, я выгляжу действительно потрясно, когда играю плохого. На этом я вас покидаю», — сказал Саймон и присоединился к своему другу. Наблюдая за Саймоном, играющим со щенками, я внезапно представила его валяющимся на полу в нашем доме в Саусалита, вперемешку с котятами и детьми. «ХММ, замечательное зрелище. И так очевидно, что они все очаровательны», — сказала Хлоя, наблюдая за двумя взрослыми мужчинами вовсю веселившимися с целой тучей щенков. «Какие-либо предположения о том, кого вы выберете? Боже мой, как нам сделать этот выбор?» София наклонилась, чтобы поднять одного малыша, который ласкался у ее ног. «Ха!» Выбор Софии я прикусила язык и промолчала. Я посмотрела вниз на Саймона, который ухмылялся мне, с несколькими щенками на руках. «Стопроцентное нет», — произнесла я, приподняв при этом бровь. В конечном счете, щенки сделали выбор для Софии и Нила. Они выбрали не одного и не двух, а сразу трех. Прелесть победила здравый смысл. И даже София была взволнована от перспективы дома, который пополнится маленькими лапками и пяточками младенца одновременно. Честно говоря, я никогда не видела ее счастливее. Она все еще строила грандиозные планы, была крепким орешком и, казалось, крепко держала Нила за яйца, но также и была взволнована поворотом, в который входила ее жизнь. Трое щенков были просто еще одним признаком того, что наша длинноногая рыженькая одомашнивалась. 30-летний возраст стремительно приближался ко всем нам, и мы потихоньку обосновывались на одном месте, но еще не совсем основательно. Лукас и Хлоя пригласили нас остаться на ужин. Нила и София оставались у них ночевать, а мы с Саймоном зарезервировали номер в маленьком модном отеле у побережья океана, и я с нетерпением предвкушала, как буду убаюкана шумом прибоя. Я также не могла дождаться, когда Хлоя устроит мне экскурсию по своему умопомрачительному дому. Серьезно, этот дом как капсула времени. Я никогда не видела ничего подобного. Ты уверена, что не привлекала дизайнера, чтобы воссоздать это великолепие 1958-х? Произнесла я с огромным удивлением, осматривая все эти копии оригиналов. Здесь все аутентичное, как при моих дедушке и бабушке, и нетронутое в течение многих лет. Несмотря на то, что это загородный дом, я до сих пор удивлена, как прекрасно здесь все выдержало испытание временем, и до сих пор в отличной форме. Я могу продать буквально любой предмет интерьера из этого дома моим клиентам, сейчас каждый хочет что-нибудь из 50-х. «А боже, это что, система Хи-Фи?» – спросила я, указывая на высокий шкафчик с открытыми центральными дверями. Блестящий диск проигрывателя был в идеальном состоянии. Я видела такое однажды, мы отполировали его для клиента, но этот был просто прекрасен, сделанный по датскому дизайну с четкими линиями. Когда створки шкафчика закрывались, он выглядел обычным буфетным столиком для гостиной. Куда бы ни упал мой взгляд в этом доме, это непременно были великолепные предметы интерьера. Да, мы слушали записи на нем практически каждый день. «Лукас, заводи шарманку», — позвала Хлоя и обнаружила своего бойфренда перед тики-баром. «Ладно, цыпочка», и через мгновение плавное пение мистера Дина Мартина полилось из проигрывателя. «А теперь, кто желает коктейли? Могу предложить зомби». 2 часа спустя я усвоила: коктейли зомби опасны для жизни, не стоит употреблять больше допустимой для вас дозы, для меня она вместилась в 2 бокала. Мы насладились ужином в патио, и после того, как мы расправились с очень вкусной едой, которую Хлоя приготовила для нас, мы болтали за чашкой кофе, пытаясь устранить последствия бесподобных, но очень крепких коктейлей. «В следующий раз надо будет добавить чуть меньше алкоголя», — Хлоя обратилась к Лукасу. «Мы все еще находимся в процессе изучения книги рецептов к этому замечательному тики-бару, и некоторые коктейли получаются значительно более алкогольными, это уже было адресовано нам. Особенно, если ты ответственная за Майтай, пробормотал Лукас, а я заметила, как щеки Хлои покраснели. Итак, кузина, когда вы двое поженитесь? Мы еще не получали пригласительных. София погладила свой животик. Еще не уверены, но не раньше 6 месяцев после рождения малыша. Я хочу сначала избавиться от лишнего веса, чтобы быть неотразимой. Ты будешь неотразимой несмотря ни на что, вставила я. Я имею в виду неотразимой с прежним весом. Прости, я слишком легкомысленная. Я уже сказала об этом, поэтому ты могла этого и не говорить, сказала София. Ты не легкомысленная, я рассмеялась. Ты довольно легкомысленная, вступила в разговор Хлоя, ухмыльнувшись. София схватила нож и провела им возле горла. Легкомысленная и жестокая. Я говорила тебе, мне нравится эта девушка. София обратилась к Лукасу, который откинул голову назад и рассмеялся. Говоря о свадьбах, продолжила София, и моя рука застыла на пути к моему зомби. Когда вы двое собираетесь оформить все официально? Мои уши вспыхнули, кожу головы начало покалывать, а губы уже начали сочинять резкий ответ. Но затем я увидела, что она смотрела не на меня, а на Лукаса. Я выпустила воздух из легких, схватила стакан и сделала большой глоток зомби. Большой глоток зомби – прекрасное название для... Но, черт возьми, почему я застыла? Почему я так разволновалась, подумав, что она спросит нас, Саймона и меня, о том, когда мы собираемся пожениться? Мы поженимся тогда, когда захотим. Ведь так, пока я выпутывалась из этого панического состояния, я ощутила взгляд Саймона на себе. Он все видел, он знал меня достаточно хорошо, чтобы догадаться, о чем я думаю, и ухмыльнулся от того, что поймал меня. Я закатила глаза и попыталась вести себя, как ни в чем не бывало, и сосредоточилась на беседе, которая продолжалась, несмотря на мой ступор. «Подождите, вы, что, совсем не планируете пожениться?» «Никогда?» – спросила София, смотря то на Хлою, то на Лукаса. «Расслабься, это вообще-то не наше дело», – сказал Нил, поглаживая ее плечи. «Все нормально. Да, мы не планируем жениться, по крайней мере, не в ближайшее время. Мы оба были помолвлены, и оба прошли весь этот процесс с подготовки к свадьбе. Мы знаем, что это такое. Мы очень счастливы и без всего этого. Прямо сейчас», – Лукас прильнул к Хлое и поцеловал ее в щеку. «Ну, правда, зачем все усложнять, как говорится, от добра добра не ищут», – согласилась Хлоя. «Примите во внимание, что мы уже были помолвлены, только не с теми людьми. Но этот путь для нас не заказан, поэтому, возможно, мы когда-нибудь и надумаем окунуться в это снова. Но на данный момент это не для нас. Ну не верю я, когда девушки говорят, что не хотели бы надеть белое», – вставила София, а я шлепнула Хлою по руке. «О, да я белое вообще не снимаю. Ты знала, что твой кузен пускает слюни от белых кружевных корсетов в стиле пинап?» – парировала Хлоя. «Это уже слишком. Обалдеть!» – одновременно выкрикнули Нила и София. Пока за столом, смеясь, обсуждали корсеты, я задумалась о словах Хлои. Если в отношениях царит идиллия, зачем что-то менять? Было очевидно, что данный сценарий подходил Хлое и Лукасу, поэтому он мог подойти и нам с Саймоном. ХММ. Я стояла на балконе, обозревая океан, наблюдая, как зарождаются волны. Где-то вне поля моего зрения в ночной темноте, медленно вырастают из глубины с пенящейся кромкой и неотступно движутся к берегу. И, наконец, наливаются силой и ударяются о скалы, покрывая пеной каждое углубление и расщелину. Я наблюдала за бесчисленным количеством волн, которые следовали по предопределенному пути. Все они зарождались и разбивались одинаково, раз за разом, неизменно. Волны не меняют своего курса. Они не могут просто решить, а давай-ка я сегодня поплыву к Мексике, гляну, что там творится. Единственный вариант, когда они могут изменить заданный курс, это ураган, землетрясение, Эль-Ниньо, теплое течение. В остальных случаях они всегда плывут к берегу. По приливам можно сверять часы, это случится в любом случае, вне зависимости от обстоятельств. Я глубоко задумалась. Трудно было представить человека, смотрящего на океан и думающего о чем-то поверхностном. Мой разум, казалось, всегда стремился к чему-то глубокомысленному. От этого иногда случались приступы меланхолии. «Малышка, ты сейчас там себе все отморозишь. Неужели не замерзла?» Из комнаты послышался голос Саймона. «На самом деле не все так плохо. Свежий воздух очень даже приятный», — Судя по звуку его шагов, он приближался. Он остановился, чтобы прикрыть за собой стеклянную дверь и не впускать холодный воздух внутрь. «Я серьезно, здесь холодно». «Серьезно, тогда иди и согрей меня», — ответила я, слегка толкнув его попкой. В считанные секунды его руки оказались на моей талии. Он прижал мою спину к своей груди, его руки съехали вниз к моим бедрам, а я плотно прижалась к нему. «Вот это приятно!» «Согласен», — произнес он в мои волосы, при этом щекоча мою шею. «И что же ты здесь обдумывала в одиночестве?» «Просто смотрела на волны». Я вложила свои руки в его и крепче обернула их вокруг своей талии. «Ты никогда просто не смотришь на волны, Каролайн. Ты о чем-то размышляешь. Я, правда, иногда просто смотрю на волны. Посмотри, какая красота», — произнесла я, сканируя горизонт, волны, пляж, бесчисленные звезды. «Да, здесь красиво», — согласился он. «Но я знаю, ты о чем-то задумалась. Ты вздыхала каждые 30 секунд. Правда, уверен, тебя что-то гложет. Когда что-то происходит, количество твоих вздохов просто зашкаливает». «Что? Нет, подожди, что ты сказал?» — спросила я, поворачиваясь в его объятиях и посмотрев ему в глаза. «Я тебя уже достаточно изучил, чтобы догадаться, что ты что-то здесь замышляешь», — сказал он, поцеловав меня в носик. «Так что является причиной твоих вздохов на балконе?» Не задумываясь над тем, что делаю, я снова вздохнула, отчего морщинка пересекла его лоб, в попытке сдержать смех. Я посмотрела на него и закатила глаза, ну только совсем чуть-чуть. «Ладно, ты прав», — вздохнула я. «И да, ты прав, у меня возникли кое-какие мысли». «Поделишься?» — спросил он, а я прижалась лицом к его груди. «А так вот в чем дело, ты не хочешь этим поделиться?» «Нет, дело не в этом. Не думаю, что размышляла о чем-то конкретном, просто меня посещали какие-то туманные идеи, даже не совсем мысли». «Ну, такие мысли смежные. Ну и ну, мы ходим вокруг да около». Он издал сдавленный смешок. «Итак, давай начнем со смежных мыслей. В чем дело, малышка? Ты, когда-нибудь наблюдая за волнами, задумывался о том, что одна из них может захотеть поплыть в другом направлении?» «Наблюдал ли я за волнами?» «Да». «Думал ли я о том, чтобы наделить их способностью мыслить?» «Неа, таких мыслей не возникало». Он окинул меня внимательным взглядом. «Но сейчас мне стало любопытно. Как ты думаешь, о чем они думают?» «Ну, по сути, это не волны. Просто у меня возникла идея, что у них нет выбора. Есть определенные маршруты, на этом все. Все дороги ведут к берегу». «Какой классный маршрут!» Он дразнил меня, и я стукнула его. «Ты спросил, о чем я думала?» «Вот о чем. Я не говорила, что в них присутствует какой-то смысл. Мои мысли пока к нему не пришли», — произнесла я, а он прижал меня к себе теснее. «Розовая ночнушка, смысл твоих мыслей предельно ясен, учитывая поднятые темы сегодня за ужином. Да ну, паника, отразившаяся на твоем лице, когда ты подумала, что это нас спросили о свадьбе, и прямо сейчас ты стояла снаружи и думала о наличии выбора у волн. Нетрудно провести параллель. Я же знаю тебя не первый день». Я чувствовала его улыбку у моей шеи, и, если бы была возможность его обнять еще теснее, я бы так и поступила. Я не запаниковала, просто это было неожиданно, вот и все. И вообще, это не меня спросили, то есть нас. Не знаю, я просто... Я, наверное, была не готова ответить на этот вопрос. «А что, если бы я задал этот вопрос?» «Подожди, что?» — спросила я, подняв подбородок и посмотрев ему в глаза, которые в лунном свете приобрели самый глубокий синий оттенок и были сосредоточены лишь на мне. Он изучал меня, наблюдал за моей реакцией. «Ты же не просишь меня?» «Нет, я не прошу. Я просто спрашиваю, что ты думаешь об этом в общем. Пожалуйста, не паникуй». «А я и не паникую, я совершенно спокойно», — ответила я и придала лицу наилучшие, по моему мнению, выражение. «Да ты у меня секси», — сказал он и рассмеялся. «Ты спрашиваешь, что я думаю о браке в целом или о браке с кем-то особенным в моем представлении, и то, и другое». Я отклонилась назад, чтобы посмотреть ему в глаза, его руки все еще лежали на моей талии. «В общем-то, я не имею ничего против брака, но ведь от добра добра не ищут, пример тому отношения Хлои и Лукаса. Но с другой стороны, я обняла его за шею, я положительно отношусь к браку с кем-то особенным, хотя все, конечно, зависит от того, кто будет тем особенным. Разве имеется кандидат на эту роль?» «Возможно», — ответил он и стал медленно снова притягивать меня в свои объятия. очень даже возможно, а он высокий, остроумный, обаятельный и невозможно привлекательный, уточнила я. Да, все так, он кивнул, но при этом выглядел очень серьезным. Я подавила смешок, встала на носочки и звонко чмокнула его прямо подушком. Скажи этому моему потенциальному жениху, что, если хочет фактический ответ, пусть задаст фактический вопрос, а так это все пустой треп на балконе, а для меня уже и так достаточно болтовни для одного вечера. Как насчет секса на балконе? Вот это уже мне нравится больше, я ухмыльнулась, а его руки проскользнули вниз по моей спине и сжали ягодицы, вжимая меня в него. Когда он поцеловал меня медленно и неторопливо, я подумала, каково будет целовать именно этого человека всю оставшуюся жизнь. Что вообще может быть лучше этого? Я и Саймон, голые и сексуальные. Что может это превзойти? А затем я представила, что когда-нибудь в будущем Саймон будет расстегивать корсет, а не блузку, будет спускать голубую шелковую подвязку вниз по бедрам вместо джинсов. И, когда его язык будет спускаться чуть южнее моего пупка, он назовет меня женой, вместо розовой ночнушки. Если он и был удивлен моей ненасытностью на балконе, то виду не подал, он просто этим наслаждался. Дважды, нет, трижды. Трое, ты серьезно? Это будет весело. Да это будет полнейший хаос. Как ты вообще планируешь справляться с тремя щенками, младенцем и Нилом? Я вью гнездышко, и вообще-то у меня буйство гормонов. Ты, псих, тоже возможно, ответила София, садясь на заднее сиденье ровера на обратном пути в Сан-Франциско. Мы с Саймоном вернулись на ранчо Хлои Лукаса сегодня утром, чтобы попрощаться с ней, Лукасом и щенками и забрать Софию и Нила. Они вернутся примерно через месяц, когда щенки подрастут и смогут расстаться со своей мамой для начала новой жизни в городе. Несмотря на то, что я была очарована щенками, я считала, что трое – это прыжок выше головы для Софии, слишком много перемен за такое короткое время. Но она постоянно говорила мне, что у нее все просто замечательно, а мне следует заткнуться и отвалить, поэтому я решила дать им возможность самим со всем разбираться. Но я продолжала напоминать ей, что она псих. И говоря о психах, вчера вечером я пыталась дозвониться до тебя и сказать, что по телеку показывали психа. Правда? Невинно переспросила я. Да, кажется, я набирала тебе три раза подряд. Кое-что другое случилось три раза подряд, я произнесла одними губами, чтобы парни не услышали. Прекрасно, произнесла она тоже одними губами, и дала мне пять с коварной улыбкой. Да, все эти разговоры о замужестве за ужином вчера заставили меня немного запаниковать и более глубоко погрузиться в свои мысли, хотя в итоге все закончилось хорошо. Я думаю, Саймон может быть пассажиром на поезде брака. О, так значит, ты так думаешь. Забудь про брачный поезд и давай-ка присоединяйся ко мне на бесповоротный поезд, и он без промедлений сделает тебе предложение. Все вышесказанное побудило меня закрыть ее рот рукой и перекрыть поток низвергаемой информации. «Там сзади все в порядке?» – спросил Саймон, посмотрев на меня в зеркало заднего вида, в полном. «А как у вас впереди?» – пробубнила я. «Потрясающе!» – Саймон разрешил мне выбрать волну на радио, – выкрикнул Нил, увеличивая громкость, до неприлично высокого уровня, услышав песню «Def Leppard». К счастью, музыка играла достаточно громко, чтобы заглушить слова Софии, но и продолжать разговор было невозможно. Итак, мы сделали то, что делают все взрослые женщины, взяли в руки телефоны. Зачем так громко орать про этот чертов брачный поезд, беременяшка? Ой, блин, как будто это не очевидно. Не так очевидно, если не орать об этом. Это ты начала про брачный поезд. Я же только указала на то, что твой мистер, в конечном счете, сделает тебя своей миссис. Кто бы сомневался. Да, мы поговорили об этом. Вчера более конкретно, чем когда-либо ранее. Вчера мы не ходили вокруг да около, а прошлись прямо по сути. Вот круто. Да, но кольцо еще не на пальце, так что угомонись. Ой, не раздувай проблему из ничего. Конечно, он сделает тебе предложение. Он тебя любит. Я тоже его люблю. Ок, это уже банальщина. Согласна. Возможно, нам надо опять начать разговаривать вслух. Может, они заинтересуются, что это мы делаем на заднем сидении. Ты шутишь, только послушай, как они горлопанят. Им нравится это рокерское дерьмо из 80-х, а довольные какие, как слоны. Все еще думаешь, стоит начать разговаривать вслух. О чем будем говорить, неважно о чем угодно. Ок, ты в курсе, поговаривают, что бутик Веры Вонг на бульваре Гири будет расширяться. Я тебя ненавижу. Глава 3. В понедельник утром я, как обычно, украшала цветами свое рабочее место. Сегодня мой выбор пал на чайные розы, на кончиках лепестков которых цвет переходил в персиковые и малиновые оттенки. Я скомпоновала розы по цвету в виде спирали и добавила зеленые листья гортензии по контуру букета. Для такого букета я выбрала стеклянную вазу. Я поместила его слева на моем рабочем столе из черного дерева рядом с аккуратной стопочкой цветных папок. Каждая папка была олицетворением какого-то дома, офиса или общественного помещения. В них содержались сметы затрат, прогнозируемая стоимость, цветовые решения, образцы материалов, вырезки из журналов и варианты размещения мебели. Каждая папка рассказывала свою историю дизайна, который вдохнул новую жизнь в помещение. И сегодня я введу Джиллиан в курс всех этих дел, потому что сегодня она возвращается из Амстердама. В Амстердаме она оказывает информационно-консультационные услуги, также берется за новые проекты. Создавалось впечатление, что она легко приспосабливается к жизни на два государства. Но сегодня она возвращается в главный офис, и наверняка захочет как можно скорее включиться в работу. Несмотря на то, что мы с ней постоянно поддерживали связь по электронной почте и посредством конференц-звонков, ей нужно будет обязательно сунуть свой нос во все текущие проекты. Мы все еще привыкали к новой организации труда, но работали эффективно. Я всегда радовалась ее возвращению, офис становился слишком тихим без цоканья ее высоченных каблуков, которые, я уже слышала, поднимались по лестнице, сопровождаемые хором восклицаний «С возвращением и как поживаете?». Я вышла из кабинета как раз в тот момент, когда Джиллиан показалась из-за угла. Она была в черном платье без рукавов, бежевых кожаных сапогах до колена на невообразимо высоких каблуках. Ее волосы были собраны на затылке. Как всегда, собранная, эффектная, хорошо отдохнувшая и взволнованная возвращением. «Девочка моя, иди сюда!» – закричала она, бросив свою сумочку от Шанель на пол и крепко меня обняв. «Я так рада тебя видеть», — произнесла я, падая в ее объятия. «У меня для тебя подарки», — сказала она, ведя меня по коридору в свой кабинет, который убирался каждую неделю, несмотря на ее отсутствие, чтобы, не дай бог, он не стал отдавать затхлостью или выглядеть неиспользуемым. «Мы бы такого не допустили. Ты же знаешь, не нужно привозить мне подарки каждый раз по возвращении домой», — говорила я, пока она доставала несколько коробочек из сумочки. «Лучше закрой ротик и открой вот это», – проинструктировала она, ставя передо мной розовую коробочку, затем повернулась к чайному сервизу, который стоял в углу. «А есть у нас, вода только что закипела, я сама лично вскипятила чайник пару минут назад. Я знала, первое, что она захочет, когда вернется, это чашечка чая. Ты лучшая. Где-то я уже это слышала. А господи, где ты их раздобыла?» Воскликнула я, извлекая пару жемчужных сережек в виде капелек. Они переливались множеством оттенков розового, персикового, лососевого, кораллового, фукси, мои самые любимые сочетания цветов. Я увидела их в крошечном магазинчике в Риме и не смогла устоять. Я сказала Бенджамину, что это как раз цвета Каролайн, и он настоял на их покупке. Бенджамин всегда питал ко мне нежные чувства, пошутила я, намекая на то, что всегда краснею в его присутствии. Ну, не только я, София и Мими разделяли мое увлечение мужем Джиллиан, которое не являлось секретным. «Просто надень их и прекрати воображать, каким способом ты сможешь его отблагодарить», — рассмеялась Джиллиан, ее глаза сияли. «Я видела, сколько папок лежит на твоем столе. Успеешь ввести меня в курс дела до обеда?» И вот свершилось, Джиллиан снова с нами. Все вернулось на круги своя. После обеда мы сидели в угловой кабинке нашего любимого ресторана в китайском квартале, обсуждая рабочие моменты. Офисные сплетни и поглощали рис. Немногое осталось незамеченным зорким глазом Джиллиан, даже несмотря на то, что она находилась за океаном, но все же некоторые пробелы присутствовали. Чем больше мы болтали, тем больше я расслаблялась. «Расскажи-ка мне о свадьбе», — попросила она, после того, как мы обсудили все, что касалось офиса. Моя рука с палочками замерла на полпути ко рту. «О какой свадьбе, Мими и Рейна?» Я, наконец, поднесла еду ко рту, прожевала и кивнула. «А, да, конечно, их свадьба. Просто ужасно, что нам не удалось на ней поприсутствовать. Но у нас было слишком много забот с домом в Амстердаме, возможность вернуться полностью отсутствовала», — сказала она, добавляя горчичный соус. «Но готова поспорить, что свадьба была идеальной», — распланированный по миллисекундам. А что меньше миллисекунды? Я фыркнула, мучая мой китайский пельмень. Мой пульс почему-то ускорился. Да что со мной такое? Она продолжала все контролировать на протяжении всего торжества или расслабилась и насладилась происходящим. Она определенно наслаждалась. На самом деле это был замечательный день, даже несмотря на полный абзац с платьем в самый последний момент. Ой, а что случилось? Джиллиан шумно причмокнула, поглощая лапшу. София страдает от ужаснейшего утреннего токсикоза, а если уж быть совсем откровенной, утреннего, обеденного, вечернего, полуночного. Это случается внезапно и, опля, содержимое ее желудка оказалось прямо на свадебном платье Мими. Да ну, ты, наверное, шутишь? К сожалению, это правда. Но ты же знаешь Мими. Она купила два платья, одно для церемонии, другое для приема. Поэтому платье для приема спасло ситуацию. Я бы этого не пережила, простонала Джиллиан. Позиция Мими по этому поводу была такова: если знаменитости меняют по нескольку платьев во время их свадеб, то что мешает Мими поступить так же, рассмеялась я. На самом деле она больше расстроилась из-за туфель, на этот счет она не подстраховалась. А боже, София жене, как раз таки да. Частички извержения вулкана Софии не пощадили и свадебные туфли. Мими просто взбесилась, но стоило появиться Райну, как ее злость испарилась. Джиллиан стрельнула в меня удивленным взглядом. «Подожди, Райн что, пришел увидеться с ней? До свадьбы? Я думала, Мими слишком суеверная, чтобы допустить такое. Да, она такая. Она спряталась за дверью, чтобы он ее не увидел. А затем, о боже, Джиллиан, случилась милейшая вещь на свете. Райн сказал, что не может дождаться того момента, когда женится на ней, когда назовет ее своей женой. Туфли? Какие туфли? Все было мигом забыто». Джиллиан вздохнула. «Да, слава тебе, Господи, она была согласна выйти замуж босиком. Ты же знаешь, в противном случае, мне пришлось бы метаться по всему городу в поисках туфель». Я издала сдавленный смешок. «Она все поняла», — сказала Джиллиан, ее взгляд смягчился. «Поняла, что?» «Она осознала, что все это мелочи, платье, туфли, гости, важна сама суть. Их брак, она и он вместе. Она вышла замуж босиком потому, что она его любит, и ничто бы ее не остановило, даже испорченные туфли от Джим Мичу. Да, она казалась немного отрешенной, я вспомнила ее выражение лица, ну, и немного сексуально озабоченной. «О, это я помню», — произнесла Джиллиан, и ее взгляд затуманился. «В данной ситуации мне следовало бы скривиться, но это же про Бенджамина, поэтому прошу тебя, не скупись на детали. Так, а ну-ка цыц, как у вас дела с Саймоном? Эй, не надо переводить стрелки. Так как вы поживаете?» Снова поинтересовалась Джиллиан, гоняя морковку по тарелке. «Все хорошо, на самом деле очень хорошо», — улыбнулась я, вспомнив наш секс на балконе и в прихожей по возвращении домой вчера вечером, и в душе сегодня утром, и, судя по выражению твоего лица, все так и есть. И судя по тому, как ты поглощаешь свой яичный рулет, все действительно просто замечательно. Эй, ты же сама об этом спросила.